Глава 18. На меня и раньше нападали, причем неоднократно. Но раньше враг либо с самого начала был врагом и четко обозначал свои намерения. Стрелял, кусался, душил, матерился. Либо как-то предупреждал о них. Я имею честь атаковать вас, сэр, мерзопакостный демон. А такого, чтобы мирно говорить, даже кланяться, а потом вдруг резко... Нет, такого не было. Поэтому в первое мгновение я слегка оторопел. «Какой приятный сюрприз!» – прохрипел я, рефлекторно отпрыгивая назад, выпуская когти. Заметили, что я заскучал и решили развлечь? Ну, не стоило так утруждаться ради меня. «Хватай!» – хором проревели утугу, заходя слева и справа. «Бей городских!» – яростно прохрипел я, делая гигантский прыжок. «Очень жаль, что крылья все еще не работают. Будь они в целости, я разорвал бы этих двоих, как тузик грелку». А так пришлось немного посложнее. Ша-Ар и Ш-Хида явно долго тренировались работать в паре. Действовали они удивительно слаженно. Вот странно, а я-то думал, что огненные и ледяные утуку друг друга не переваривают. Хотя правил без исключений не бывает. Двое на одного совершенно нечестно по отношению к ним. Я побеждал с разгромным счетом. На меня таких утуку нужно штук 10, по крайней мере. Тяжеловесный Ш-Ар постоянно источал пламя всей поверхностью кожи и пытался боднуть меня бронированным лбом. Более легкий Ш-Хида извергал из пасти потоки морозного воздуха, щелкал челюстями и молотил по воздуху зазубренными лапами, поставленными как у богомола. Тем не менее, их атаки даже не достигали цели. Прыжок, поворот, взмах всеми руками. Сразу и одна из лап Ш-Хиды валяется на земле. Одновременно с этим хвостовое жало втыкается в подбрюшье Ша-Ара, где чешуйки помягче, и тот резко сбавляет в прыти. Бить в голову бесполезно. Мозги у Ша-Аров не там, где у людей, а в грудной клетке. А голову ему можно просто отрубить, вряд ли даже заметит. Еще один прыжок, горцую на Ша-Аре, как дрессировщик на медведе. Огонь, струящийся по нему мутными волнами, меня ничуть не беспокоит. Вырываю клок мяса из затылка прямо зубами и одновременно полосую его всеми когтями слева и справа. Легаясь, правой ногой ударяю в челюсть подкравшегося сзади Ш-Хиду. Тот отлетает назад. В спину бьет морозный поток. На рваных крыльях застывает налет инея. Но это пустяки, переживем. Оставляю множество резаных ран на голове и грудине Ш-Ара. Спрыгиваю с умирающего утуку и подкатываюсь под Ш-Хиду. На лету отрезая ему ноги. Под его худосочным туловищем вполне достаточно места для свободного проезда. Оказавшись сзади, стреляю хвостом, отвлекая внимание, и плюю кислотой ему в спину. Прежде чем он успевает обернуться, делаю еще один гигантский прыжок и двумя быстрыми движениями отпиливаю ему голову. Тело инсектоида бьется в судорогах, из перерубленной шеи бьет фонтан ледяной жидкости. Их тела начинают мерцать, полумертвые демоны переходят в эфирную форму. Утуку чрезвычайно живучи, даже без головы они способны просуществовать еще несколько минут, а в эфирном плане они за несколько дней залежут раны, там я их не смогу до них дотянуться. «Лимутикину кимакутури лили шамайе», торопливо хриплю я. Мерцание тут же гаснет, утуку возвращается в телесное обличие. Слова, произнесенные мной, имеют силу приказа. Я запер их в нынешних телах. У архидемонов есть свои преимущества. Произнеси это хотя бы эмблема, результата уже не воспоследует. «Кто послал?» – хриплю во все горло, тряся склизкую тушу Ша-Ара и ходульное тело Ш-Хиды. «Кто послал?» Безрезультатно. Я слишком поторопился умертвить обоих. Ша-Ар уже не дышит, его глаза тускнеют и покрываются мутной пленкой. Изрубленные лапы Ш-Хиды слабо подергиваются, челюсти на отрубленной голове недвижимы. Передо мной два трупа. «Что тут только что было?» – задумчиво спросил я сам у себя. «Нас заманили в засаду», – ответил Рабан. «Похоже на то. А где этот одноглазый, однорука, одноног?» «Разумеется, ее тураки на месте уже не было. Думаю, он пустился на утек в тот же момент, как только я спустился во враг. И Малахул пропал. Алуа оказывается еще и конокрадом. Конечно, направление ясно указывало, в какую сторону они оба припустили. Но толку-то? Крылья все еще свисают лоскутиями. А пешком Малахула догнать нелегко. Скорость у меня даже немного больше, но у него довольно приличная фора. И местность это воплощение проказы, наверняка знает лучше. С другой стороны, через долю секунды я уже летел по снегопеплу, мелькая всеми восьмью конечностями. Из-под ступней и ладоней вылетали мелкие косточки. «Ви-у, ви-у, ви-у, ви-у!» – хрипло орал я, безуспешно подражая милицейской сирене. «Спокойствие, только спокойствие! Сейчас я вас настигну, и вот тогда мы похохочем, особенно я!» «Налево патрон, направо патрон, прямо патрон, прыгай патрон, тут яма, пригнись!» «Патрон, тут ветка, врежь ему! Патрон, нечего дорогу загораживать!» – командовал Рабан, глядя сквозь мои глаза на дорогу и одновременно сверяясь с направлением. Я послушно поворачивал, прыгал, пригибался, сбивал с ног зазевавшихся демонов. Подумаешь, всего-то двоих. Довольно трудно бежать, горланить всякую ерунду и еще одновременно следить за дорогой. Так что это последнее я полностью переуступил Рабану. Дорога пошла вверх, мы начали подниматься в гору. Впереди уже виднелся М-образный силуэт Малахула. Сзади он почти полностью повторяет эту букву. На горбятнике у него торчал своего рода грибок, и это раки. Он держался с огромным трудом. Не так-то легко ездить верхом, имея только одну руку и одну ногу. «Стой, конокрад!» – захрипел я. «Вернись, я все прощу!» По-моему, он не поверил, иначе с чего бы ему еще сильнее нахлестывать Малахула. Бедная лошадка сдавленно закликотала. Не будь у нее связан клюв, наверняка бы обернулась и откусила седоку пару пальцев. Малахулы иногда так делают, если их разозлить. «Ну, как хочешь», — рявкнул я, еще быстрее перебирая руками. «Сейчас догоню, люлей навешаю». Еще немного сократил разрыв, еще чуть-чуть, еще малость, еще. Вот уже осталось всего несколько шагов. Я делаю резкий прыжок, сбиваю алуа с горба животного, прыгаю сверху и начинаю работать когтями, взбивая его, как фарш в мясорубке. «Говори, кто послал!» – потребовал я, выпрямляясь во весь рост. «Знаешь, патрон, по-моему, мы слегка перепутали последовательность», – осторожно заметил Рабан. «Тебе не кажется, что было бы умнее сначала спрашивать, а уж потом убивать?» «Оу!» – озадаченно почесал затылок я. «Да, в самом деле, как-то не подумал, зарапортовался что-то». Увы, передо мной лежал изуродованный труп. И перевел его в это состояние я сам. Ну а что же вы хотите? Ярость, горячка погони, демоническая жажда крови, бушующая в венах. Просто охотничий инстинкт. Догнал дичь, сразу бей куда попало. А инаков не учат разговаривать с мертвыми? С затаенной надеждой спросил я. Или еще как-нибудь? Рабан промолчал, но молчание получилось таким ехидным, что слов и не потребовалось. Малахул удалялся все больше и больше. Я лениво смотрел ему вслед, размышляя, догнать или плюнуть. В принципе, до Эрема оставалось всего ничего, а там нетрудно разжиться новым верховым животным. Да и крылья уже частично окрепли. Если задержаться в городе часиков на 7-8, дальше полечу своим ходом. Только вот куда дальше? Хотя об этом думать пока рано. Побеседуем сначала с Пазузу, а там уж будем решать. И еще надо будет заглянуть в канцелярию, выяснить что-нибудь об этих троих надзирателях. Йотураки и... как зовут Утуки? Эранхо и Жессар, подсказал мой встроенный диктофон. Это ты хорошо придумал, патрон. Надо узнать, в чьем полку эти трое. Так мы коня-то будем догонять. Да ну его, махнул рукой я. Пусть бежит на свободу. Спирит шестиногий. Приятно было... для разнообразия просто немножко пройтись пешком. На своих двоих, как обычный человек. Я с удивлением обнаружил, что совершенно отвык от такого способа передвижения. Я всегда или лечу, или бегу, сломя голову, подпрыгивая, как обкуренная блоха. Не так высоко, конечно, но Сергея Бубку все равно заткну за пояс. Причем безо всякого шеста. С неба льется мертвенно-красный свет лун Ленга. Суровые сизые тучи почти скрывают ту, что справа, но на ней это никак не отражается. Лучи без труда пробиваются сквозь преграду. Я неторопливо перебираю ногами, беззаботно насвистывая смутное время. Да, это мало похоже на веселую дорожную песенку, но слышали бы вы мой свист. Если я попробую напеть что-нибудь вроде «По дороге с облаками», в результате все равно получится нечто жестокое и суровое. Держу курс прямо на извергающийся вулкан. Это Гирла Урья. Прямо за ним и скрывается великий Ирем. В погоне за Йотурак я немножко свернул, и сейчас городских башен уже не видно. Ничего, сейчас заверну правее и увижу башню страха. А рядом с ней башня отвращения и башня колдовства. А следом башня смерти и башня змей. Да, добрый старый Ирем. По склону Гирла Урья медленно и вальяжно течет поток лавы. Эта река заканчивает свой путь в огромном озере, в котором никто никогда не купается, кроме шаров и еще парочки огненных демонов. Здесь, у этого озера, живет Ламас, дух пространств юга. Всего их четверо – Устур, Сет, Ламас и Наттик, духи пространств. Стоят ниже архидемонов, но только формально. На самом деле они ничем не уступают Йоксатхоту и прочим. Они родом из темных Игиги, и они принадлежат к древним. Когда Лэнг еще только зарождался, они уже были здесь. Когда Мардук был обычным смертным человеком, а Ктулху простым погонщиком рабов, они уже были здесь. Когда Сыньяк еще не был так стар и индифферентен, как сейчас, а Зактот даже еще не родился, они уже были здесь. Йоксатхотх помнит время, когда они пришли в Лэнг. И старцы Ледяного Царства тоже помнят. Они духи пространств. Что-то меня на лирику потянуло. Этот исторический экскурс в любом случае не имеет значения. Духи пространств не лезут в жизнь всех остальных. Полагаю, когда начнется война, они встряхнутся и встанут на защиту своего измерения. Но сейчас, когда все относительно спокойно, их жизнь течет размеренно и лениво, как эта лавовая река. Ламас здесь, у подножия Гирил Урья, Наттик на юго-западе, в глубинном царстве, Устур и Сет где-то еще, не знаю точно, да и какая мне разница. «Ну что, патрон, все-таки Шаб-Нигурат?» – задумчиво спросил Рабан. «Алуа и Утуку служат ему». «А Будхи и погонщик рабов, носящему желтую маску», – возразил я. «А знаешь, я склоняюсь к мысли, что миледи права. Меня пытаются запугать. Все-таки надо было сначала выслушать того конокрада, а потом уже...» «Да, это было очень глупо», – охотно согласился Керранки. «Знаешь, мне было бы гораздо приятнее услышать что-нибудь вроде «ничего страшного, со всяким могло случиться». Я и сам знаю, что глупо. Но ты мог бы меня поддержать?» «Умный учится на своих ошибках, дурак закрывает на них глаза», – важно возвестил Рабан. «Угу, народная мудрость. Интересно, кто же это так хочет меня убить? Может, все-таки Шаб-Нигурат?» предложил Рабан. Сначала попытался действовать хитростью, свалить на верховного жреца, но перемудрил и все провалилось. Разозлился и просто послал пару держиморт пересчитать тебе ребра. А может, все-таки носящий желтую маску? Сделал ответное предложение я. Сначала просто послал своих доверенных людей. Я умру и дело с концом, а концы в воду. Никто ничего не узнает. А когда не получилось, испугался и устроил второе покушение. Просто для отвода глаз, чтобы все запутать. «И так тоже может быть», — согласился Рабан. «А еще идеи есть?» «Нет, я знаю». «А чего тогда спрашиваешь?» Спустя полчаса я начал жалеть о том, что поленился догнать Малахула. Не потому, что устал, я вообще не устаю. Просто у него на горбу остался мой тючок с провизией, а я уже проголодался. Ну, драка, погоня... Надо восполнить запасы питательных веществ. Только где? Вокруг ничего, кроме гор, огромного вулкана и кучи старых костей под ногами. Вообще-то, немного поодаль видна повозка. В ней едет какой-то мелкий демон. Похож на Игоря, только ростом повыше. Этот урод изо всех сил нахлестывает свою тройку. Трех запряженных рабов. Здоровенные, выносливые мужики с вырванными языками и руками, обрубленными по локоть. культяпка вывернуты назад и прямо в них вбиты ржавые гвозди, которым привязаны оглобли. В окрестностях Эремы это довольно типичный вид транспорта. Я уже упоминал, что люблю этот город. И когда Креол придет сюда с войском, обязательно поиграю в Нерона, поджигающего Рим. Тоскливо провожая этого рабовладельца взглядом. Ужасно хочется догнать его и превратить в сотню крохотных фрикаделек. Но нельзя. Конспирация. Стоп, да чего я несу? Да будь на моем месте Лаларту, он непременно воспользовался бы возможностью развлечься и подзакусить. Это же поступок как раз в его стиле. Жрать я там никого не собираюсь, но... Думаю, этот скромный и ремский буржуа даже не понял, за что я на него набросился. Только завизжал, как свиненок, и отбросил коньки, располосованные 42 великолепными бритвами, скрытыми в моих пальцах. Рабы смотрели на это тупыми глазами забитого скота. Полагаю, они считали, что я сейчас либо съем их, либо просто займу место убитого и поеду дальше. Но я... А что мне, собственно, с ними делать? Освобождать нет смысла, задумчиво сообщил Рабан. В Ленге 3 безруких раба, потерявших хозяина, проживут ровно до тех пор, пока их кто-нибудь заметит. Да уж, возьми себе, предложил Керанки. А мне-то они зачем? Подаришь кому-нибудь, по Зузу, например. Вроде как на праздник. А какой сегодня праздник? 6 июня. А что это за праздник? День жестянщика? Так и скажи, что не знаешь. А давай их самих спросим, чего они хотят. Мне это показалось вполне логичным. Я постарался сделать доброе и великодушное лицо. Получилась оскаленная харя. И спросил рабов, какая участь была бы для них наиболее предпочтительной. Они ничего не ответили. Я терпеливо спросил еще раз. Ответа по-прежнему не последовало. После третьего повтора центральный раб, как бы дразнясь, открыл рот и продемонстрировал обрубок языка. «У них же языки вырезаны!» – досадуя на свою короткую память, воскликнул я. «А мы с тобой совсем забыли!» «Я помнил!» – ехидно заметил Рабан. «Я Керанки, патрон, я ничего не забываю!» «Опять меня подкололи!» «Мы с Рабаном все время друг друга подкалываем!» «Поневоле начинаешь, когда вынужден день за днем проводить в компании одного и того же существа, от которого не можешь избавиться!» «Не знаю, как с подобным справляются сиамские близнецы!» Но мне наши отношения кажутся схожими. Ладно, а если серьезно, что делать-то будем? Ну, знаешь, патрон, ты слишком уж себе требователен. Тут таких бедных, несчастных, обездоленных 90% населения. Всем не поможешь. Скольким смогу, стольким и помогу. Патрон, надо говорить не стольки, а стольким. Ну, ты мне еще тут поучи, Чапай, разговаривать. Знаешь, что я делаю с теми, кто искажает мои слова? Режешь на кусочки? А вот и не угадал. Режу на ку... Хотя угадал. Вот догада. Мы с Рабаном некоторое время размышляли. Единственный более-менее путевый вариант, пришедший нам в голову, заключался в том, чтобы просто избавить этих несчастных от страданий, подарив быструю смерть. Правда, мне такое решение глубоко претило. «Не надо было вообще лезть», – досадливо пробурчал я. «Как всегда, сделал только хуже. Ладно». «Поступим так. Вы трое!» Рабы равнодушно подняли головы. «Знаете, кто я такой?» Они одновременно кивнули. «В Ленге нет живого существа, не способного узнать в лицо архидемона. Все-таки нас всего 10-15. И внешне мы очень отличаемся. Перепутать меня с кем-то другим почти невозможно. Разве что с Лалласу. Братья все-таки. Знаете, где мой замок?» Они снова одновременно кивнули. «Ездовые рабы...» обязаны уметь найти дорогу к любому маломальски важному объекту в Ленге. Благо таковых насчитывается от силы 50. Запомнить не так уж трудно. Угу, отлично. Вот что, коняшки, берите курс на мой замок. Далеко, конечно. Вас когда последний раз кормили? Рабы задумались, припоминая столь давние события. Судя по впалым животам, их прежний хозяин не особо утруждал себя заботой о упряжке. «Тогда не доберетесь», – задумался я. Собственно говоря, ездить по Ленгу на людях крайне нецелесообразно. Подобный транспорт используют только в Эреме и его окрестностях. Слишком уж медленно. Да и содержать их замучаешься. Вот Малахула перед поездкой кормят до отвала, и он после этого может скакать хоть неделю без еды и воды. А люди существа нежные, впрок наедаться не умеют. Как вас зовут-то хоть? Рабы тупо уставились на меня. Я и сам прекрасно понимал, что спрашивать имя у немых глупо. «Ну, хоть жестами как-нибудь покажите», – предложил я. «Вот ты, пристижной, тебя зовут?» Судя по тому, что он мне продемонстрировал, парня зовут Хуаном. «Тьфу на вас! Идите-ка вы! Рабан, ну, подскажи хоть что-нибудь!» В конце концов, я просто отвязал их от оглобель, да так и оставил. Ну, не придумал ничего путного. Не придумал. «А что тут можно придумать, скажите на милость? У меня идей нет».